Глава 73. Как-то утром, в конце октября, жена арендатора Эллина Мука шла по тракту из Кенгиса в Пайлу. Для телег, может, и тракт, но дорога была очень скользкой после ночных заморозков, и ее кенги с гладкими подошвами без конца съезжали то в глубокую колею, то в одну из бесчисленных ям, где скопилась подернутая хрусткой ледяной коркой вода. Несколько раз Элина даже упала. «Одно слово — тракт», — ворчала она про себя и решила свернуть с проезжей, но коварной дороги на одну из троп. И если бы не эти ночные заморозки, если бы не скользкая дорога, если бы не свернула, ни за что не нашла бы мертвеца. Он лежал в густых зарослях, с дороги и не увидишь. Труп лежал на животе, одна рука откинута в сторону, будто хочет обнять давшую ему приют землю, другая на спине. Бледно-синюшные пальцы растопырены, у живых таких не бывает. Но жутче всего — голова. Голова лежала в стороне, отдельно. И перерезанная трахея в запекшейся крови была похожа на маленький ротик, произносящий букву «О». Шапка валялась поодаль, редкие волосы прилипли к черепу, а на затылке зиял кратер с острыми осколками кости по краям. «Боже правый!» Она прижала к губам фартук. Элина Мукка знала убитого, и ей показалось, что бледные, с неживым блеском глаза, отрезанные головы, смотрят именно на нее, с упреком и осуждением. Важный человек в поселке, секретарь полицейской управы Михельсон. «Мне об этом сообщил мальчишка, сын одного из бедных арендаторов». Несмотря на приближающуюся зиму, он прибежал босиком, быстрый и гибкий, как куница, выпалил новость и помчался дальше разносить по хуторам. Я торопливо натянул сапоги и пальто и чуть не побежал на место страшной находки. Тут уже собрались любопытные, те, кто жил поближе. Увидев меня, они поснимали шапки, начали кланяться, а женщины присели в неуклюжем деревенском реверансе. Я протолкнулся вперед и досадливо крякнул. Доброхоты уже успели перевернуть труп и приложили, наверное, немало усилий, чтобы сложить на груди окоченевшие пальцы. Голову, как могли, пристроили на место и прикрыли лицо фуражкой покойника. Я приподнял фуражку. Ясно, чтобы отделить голову от туловища, потребовалось несколько ударов топором, а сзади череп проломлен, скорее всего, тоже топором. Удар нанесен сзади и, по-видимому, совершенно неожиданно. Прикинул, под каким углом нанесен удар. Скорее всего, преступник был ниже ростом, чем его жертва. Исправника Браги вызвали. Сейчас приедет. Вокруг было порядком затоптано, но мне все же удалось различить кровавые следы, где тело волокли с тропы до ближайших кустов. И голову отрубили здесь же, в кустах, если судить по количеству крови. Очень скоро я обнаружил и место, где прятался убийца, поджидая жертву. Примятый мох, а на ближайшем стволе, в самом низу, след топора. Очевидно, преступник ждал долго, и, чтобы не держать в руке тяжелый топор, вонзил его в дерево. Следы лапландских кеньг. Нога очень небольшая. У меня в животе похолодело. Я быстро проверил карманы Михельсона. Грязный носовой платок, несколько монет, карманные часы на латунной цепочке. Преступник, по-видимому, даже не дал себе труда обыскать убитого. Вряд ли обычный грабитель. Во внутреннем кармане нашелся карандаш и несколько листов, исписанных безукоризненно красивым почерком. Стихи. Подумать только, он писал стихи. Я начал читать, и у меня волосы встали дыбом. Он писал стихи, короткие, даже игривые, о своих жертвах. Я выпрямился и значительно посмотрел на собравшихся. «Больше мы ничего не можем сделать», — развел руками и собрался уходить. «Но... а разве прост не помолится за душу усопшего?» «А?» Я укорил себя за упущение. «Обязательно. А как же?» Пробормотал молитву и поторопился уйти, пока не прибыл исправник Браги. В усадьбе было тихо. В отдалении смутно рокотал порог. Огляделся — никого. подошел к поленнице, остановился, подумал и, наконец, решился. Топор на обычном месте прислонен к колоде. Осмотрел лезвие, искусно скованное местным кузнецом. Осмотрел обух и сразу увидел коричневатые пятна. Похоже на ржавчину. Пригляделся. Нет, не ржавчина. К обуху прилип короткий, еле заметный волос. Мне стало трудно дышать. Я постоял, взял себя в руки, отнес топор в сауну и тер щеткой, пока не осталось ни единого следа. Отпевание секретаря полицейской управы Михельсона состоялось в церкви в Кенгисе. Процедуру отпевания вел я. Приехала мать Михельсона из Пелло, высокая худая женщина с серым от горя лицом. Кстати, именно она настояла, чтобы я взял бразды правления в свои руки. Я пытался отказаться, ссылаясь на плохое самочувствие. Не помогло. «Мой сын вас так уважал, прост. Часто говорил, эх, как бы я хотел стать священником. А его невеста тоже придет?» «Невеста? У него никогда не было никакой невесты. Он очень стеснялся женщин. Такой деликатный мальчик». Голос ее дрогнул, и она ударилась в сухие бесслезные рыдания. Я произнес краткую речь о всесильном судьи, с которым каждому из нас рано или поздно придется встретиться. Мы будем стоять перед ним, прозрачные, как стеклянные бокалы, и зачтутся нам и грехи, и подвиги духа нашего. С этими словами я мысленно отправил секретаря полицейской управы Михельсона в ад, где он, несомненно, заслужил почетное место. Исправник Браги произнес прочувствованную речь в память павшего героя. Говорил об опасностях профессии, где так легко нажить врагов. Именно таких скромных и верных служителей порядка, как Михельсон, мы должны благодарить, ведь при его непосредственном участии задержан опаснейший преступник, которого теперь ожидает справедливая смертная казнь. Гроб подняли, отнесли на погост и опустили в холодную осеннюю землю. Я бросил на крышку три ковшика земли, и могильщики заработали лопатами. А зря. Надо было взять череп, выварить до белизны и послать в музей, в Стокгольм. Я пришел домой и тщательно вымыл руки. Они казались липкими после обязательных рукопожатий с исправником и выреженными в траур кабачиками.